Бэйфэн посмотрел на головы ненасытной черной дыры. Эти две недотепы бросали украдкой взгляды и прибегали во всяческим уловкам, чтобы войти. Бэйфэн поморщился. Ву-у, ву-у. Ненасытная и черная дыра завыли, находясь за дверью. Им было невыносимо смотреть на то, как несколько человек обжираются, а они не могут войти. В какой-то момент трехглавая собака начала усиленно раскапывать землю. Несмотря на то, что там был очень толстый бетонный пол, образующий крыльцо, острые когти трехглавой собаки раскапывали его, как обычный тофу. Лапы вдребезги разбивали крепкий бетон, и вскоре перед входом в виллу появилась большая яма. «Прекрати копать, если ты выроешь яму, я тебя в ней похороню». Бэйфэн строго посмотрел на трехглавую собаку и прикрикнул на нее. После его окрика трехглавая собака струсила, так что у нее шерсть встала дыбом. «Ву-у, ву-у». Трехглавая собака ошарашенно посмотрела на него и немедленно зарыла яму. Она не успокоилась до тех пор, пока лапами не притоптала яму. После этого она радостно посмотрела на Бэйфэна. «Ха-ха, ты не пропадешь». Бэйфэна позабавило поведение трехглавой собаки, и он вынес из кухни кости с мясом, которые он разрезал своим чудесным летающим мечом. «Ау-у». Шесть глаз трехглавой собаки одновременно вспыхнули от радости. Каждая их голов схватила в зубы большой кусок кости, и она отбежала в сторону. Мясо на костях было съедено за несколько укусов. Ненасытная и черная дыра совершенно не извлекли урок из предыдущих своих ошибок. Хотя они уже дважды страдали из-за отсутствия выдержки, но ароматный костный мозг вызывал у них неудержимое желание съесть. Нечего съесть испугалась две ее товарки, напоминали реинкарнацию голодных призраков. Больших кусков мяса с этих костей было вполне достаточно, чтобы насытиться. А если взяться и съесть еще и кости, можно получить весьма печальный результат. Бэйфэн улыбнулся. Его два оболтуса имели короткую память, но Бэйфэн их, можно сказать, выкормил, поэтому питал к ним особую привязанность. Духовная сила нечего съесть уже давно изменила состояние трех голов. Бэйфэн чувствовал, что собака насытилась, а нечего съесть, как более умная, теперь берегла обоих бурлящих малышей. Глава 386. Не все можно решить кулаком. Расположенная в глубинах горы Линшань вилла была обернута в зеленые, поросшие лесом горы и изумрудные воды. Огромные деревья на вилле были такими большими, что не охватить руками. Все деревья на вилле Бэйфэна в несколько раз больше и выше, чем деревья на других виллах. Светло-зеленого цвета лианы со стволом с диаметром миски сплошь запутали лесную растительность, так что гора производила немного мрачное впечатление. Проложенная в горах большая дорога петляла, достигая вершины горы. Пышные кроны деревьев, создававшие плотный навес над дорогой, да растущая по обеим сторонам дороги сорная трава, затрудняли проезд. Бэйфэн со всей компанией наслаждались роскошным ужином, где каждое блюдо являлось еще и отличным средством для укрепления здоровья воина. Байсян, простодушно улыбаясь, ел и наслаждался. «Конечно же, старик не хотел, чтобы я приехал и поел мясо у босса», — подумал Байсян. «Сейчас, если бы старик оказался здесь, вряд ли его манеры были бы лучше, чем у него». Бэйфэн был счастлив. Байсян отсутствовал в течение нескольких лет, но казалось, что он ушел только вчера. «Да, время летит слишком быстро. Байсян, есть ли у тебя какие-либо планы на будущее?» Немного помолчав, спросил Бэйфэн. «Я предполагаю, я хочу стать сильнее, настолько сильным, чтобы не было людей и вещей, которые я не мог бы решить кулаком. А если возникнут, то я нанесу еще один удар, а потом жениться и родить ребенка». Задумавшись на мгновение, серьезно ответил Байсян. «Хэ-хэ». В это время Бэйфэн потягивал суп из миски. Услышав первую часть фразы Байсяна, он удовлетворенно кивнул, однако, услышав продолжение, Бэйфэн чуть не подавился супом и закашлялся. «Ну этот план очень хороший». У Бэйфэна дернулся рот в улыбке. «Ну и тип этот Байсян, видал он этих сильных, спланируют и не волнуются больше. Небесные мастера, можно считать, уже по-настоящему вошли в большие ворота боевых искусств, а врожденные мастера и им подобные, это не более, чем закладывание фундамента. Только при надежном фундаменте, мы можем пойти дальше по пути боевых искусств». Бэйфэну было неприятно разрушать мощные идеалы Байсяна. Следовало иметь в виду, что даже имея в своем распоряжении систему рыбалки, Бэйфэн не решился бы сказать, что он способен победить всех. Чем сильнее он становился, тем больше понимал свою собственную малость. Земной небесный мастер только и мог, что прыгать на мелководье в океане, а за пределами этой неглубокой лужи небесный мастер слабее курицы. Байсян, у пути боевых искусств нет конца, а человеческие ресурсы порой иссякают. Чтобы достичь уровня небесного мастера, лучше отказаться от одной из практик. Бэйфэн к этому моменту слегка просмотрел Байсяна. Он знал, что Байсян одновременно практиковал и тело, и ци, к тому же его уровень совершенствования был далеко не низок. Байсян находился на поздней стадии врожденного, но даже если бы он достиг уровня божественного мастера, совсем не обязательно, что он неоспоримо вышел бы из неприятной ситуации в целости и сохранности. Но старик сказал, что нужно практиковать совместно и ци, и тело. Байсян был несколько смущен и не знал, кого слушать. Все, что делалось до уровня небесного мастера, можно считать закладыванием фундамента. А когда фундамент заложен, ты можешь развиваться в любом направлении, серьезно сказал Бэйфэн. Тренировка тела и совершенствование ци в одно и то же время требуют непростых ресурсов. Вдобавок одновременное совершенствование ци и тренировка тела увеличивают продолжительность затраченного времени. Если с тренировкой тела или совершенствованием ци возникнет проблема, это окажет воздействие на другую сторону. Бэйфэн обычно не уговаривал других людей изменить свои планы, но Байсян был для него не чужим, он был с ним еще в то время, когда он был слабым. «Хорошо, я серьезно над этим подумаю», – кивнул головой Байсян, – «но не следуй усердно по наставлениям старших, иди в русле собственных намерений, спроси у себя в душе, что ты собираешься делать, и делай то, к чему стремишься», – произнес Бэйфэн через мгновение, обдумав сказанное. Он не хотел разрушать у Байсяна умение самостоятельно думать. Байсян кивнул, с надеждой глядя на Бэйфэна, но когда убедился, что Бэйфэн больше ничего не говорит, опять принялся за истребление пищи. Выбрав подходящую комнату для Байсяна, Бэйфэн прилег отдохнуть. Сила звездной энергии исподволь впитывалась и накапливалась. Сейчас запас звездной энергии прилично превосходил тот, что был в начале. Бэйфэн специально не пошел заниматься методом малого дыхания тьмы. Просмотрев записи об этом методе, Бэйфэн знал, что при помощи этого метода дыхания невозможно за короткий промежуток времени достичь конечного результата. При отсутствии большого количества ресурсов этот метод дыхания требовал много времени на выполнение. Другими словами, нужно долго жить, чтобы чего-нибудь достичь, и только в таком случае можно добиться итогового результата. Ясное дело, если центр звездной энергии в теле соответствует энергии звезды и имеются в достаточном количестве необходимые ресурсы, время практики сократится. Два божьих дерева, созданные из энергии звезд, раскачивались внутри Бэйфэна. Они получали достаточное количество энергии звезд и быстро росли. Хотя Бэйфэн активно использовал энергию звезд, но эффект был бы лучше и полученной энергии было бы больше, если бы он практиковал этот метод дыхания в течение всего дня. С тех пор, как появились деревья божественной энергии звезд, звездная энергия стала накапливаться более плавно и энергетические центры получали подпитку автоматически. Рано утром, когда Бэйфэн начнулся от глубокого сна и открыл глаза, из его глаз вырвался луч в 3 дюйма длиной. Это была крайняя форма проявления духовной силы. Немногие небесные воины обладали такой же могучей духовной силой, как Бэйфэн. Бэйфэн только сейчас достигал совершенства во всех отношениях. Если задуматься, то ему надо было только практиковать перед тем, как сделать качественный скачок. Бэйфэн оценил, что при достижении следующего уровня все свойства и характеристики тела претерпят большие изменения. С самого начала, изменения его духа имели определенный цикл. Однако на этот раз, когда он достиг уровня позднего периода врожденности, Бэйфэн чувствовал, что его атрибут духа стал мощным, однако все же не дошел до уровня качественных изменений. Бэйфэн расстраивало количество потребляемых ресурсов. Метод малого дыхания света и метод неба и земли, оба требовали неимоверного количества ресурсов. Если практиковать до достижения результата, то вложенные для этого ресурсы могли обанкротить все суперкланы Китая. Бэйфэн начал практиковать. Байсян тоже встал с позаранку и начал практиковать ци. Съеденная вчера пища содержала в себе колоссальную энергию. А Байсян, практикующий ци и тело одновременно, должен был потреблять много ресурсов. Энергии, содержащейся в демоническом звере 3-го уровня, было больше, чем необходимо врожденному мастеру для достижения уровня небесного мастера. Байсян, который занимался совершенствованием ци и практикой тела, расходовал меньше ресурсов, чем Бэйфэн. Бэйфэн для внутреннего роста действительно тратил чересчур много ресурсов. Байсян был вне себя от радости, съев вместе с Бэйфэном вкусное блюдо, которое было наполнено энергией. Обычно Байсян ел большой объем пищи с лекарственными травами. К счастью, Байсян был всего лишь единственным учеником, и он не ел за двоих. Впрочем, для того, чтобы удовлетворить потребности Байсяна, надо было израсходовать ресурсы, накопленные за 1000 лет. Но чтобы Байсяну достичь уровня небесного мастера, нужно было израсходовать все имеющиеся ресурсы мира с истончившейся аурой, которые были на этот момент. И тогда остальным, стремящимся повысить свое мастерство, оставалось бы только мечтать о ресурсах. Тук-тук. Обычно Бэйфэн не разгонял свои могучие жизненные силы до пика, а сейчас, при каждом движении, его мощное сердце стучало, как барабан. Грудь и живот Бэйфэна вздымались по мере дыхания, они издавали звук, похожий на звук раздуваемых кузнечных мехов. Ха! Тело Бэйфэна было цвета вареного рака, оно покраснело, но не выделяло тепло. Поэтому когда Бэйфэн открыл рот и протяжно выдохнул, его выдох был похож на закрученный воздушный поток, который был порожден внутри него. Маленькая, размером с кулак, птичка, пролетала мимо воздушной струи, которую выдохнул Бэйфэн. Попав в нее, она разлетелась на кусочки, в воздухе кружились только перья. И в тот же момент Бэйфэн вспотел, а его одежда насквозь промокла. Глава 387. Занавес открывается. Это было не более как дыхание, но птичка словно попала под выстрел из снайперской винтовки и мгновенно была разбита на кусочки. Во дворе кружились, падая на землю, куски перьев, а земля была забрызгана кровью. Очень быстрое возобновление. Если бы была поражена не птица, а обычный человек, то его конец был бы не намного лучше. Все тело Байсяна переливалось и сверкало золотистым светом, как тело Будды Вайрачина. Золотистый свет, которым светилась поверхность кожи Байсяна, был чрезвычайно острым, дыхание всего его тела напоминало пучок острых мечей. А далеко в горах Куньлунь, в центре непроходимой местности, существовало место, населенное бесчисленным количеством духов. Здесь были богатые пастбища, но не видно было ни коров, ни овец. На земле временами встречались высохшие кости, скелеты и останки неизвестно когда погибших существ. Согласно легенде, пастухи, живущие на горе Куньлунь, рассказывали, что скот и овцы готовы были умереть от голода, но не ели тучную траву, растущую в тех местах. Они не решались войти в древнюю и тихую долину Куньлуньских гор с ее пышными пастбищами. Эта долина – долина смерти. Долина повсюду заполнена волчьими шкурами, медвежьими костями, охотничьими винтовками и одинокими холмиками могил. От нее исходил внушающий ужас дух самой смерти. В 1983 году стадо лошадей с Ранчайлар в провинции Цинхай соблазнилось пышной травой и изобрело в долину смерти. Пастух пренебрег опасностью и отважился зайти в долину, чтобы найти лошадей. Человек пропал, а лошади, тем не менее, вернулись. Позже на горе было найдено его тело, одежда была разорвана в клочья, обнажая голые ноги, его широко раскрытые глаза застыли с выражением гнева, рот раскрыт, а дробовик все еще был в руке. Самое удивительное, на нем не было ни ран, ни других признаков нападения. Вскоре после трагической катастрофы геологическая команда, работающая поблизости, тоже была атакована долиной смерти. Происходило множество таких событий. В умах местных жителей эта долина смерти была злым демоном, который распахнул свою пасть и ждал, пока кто-то войдет. Из поколения в поколение местные жители передавали запрет на вход в эту долину. В глубокой части долины стояло колоссальное, тянущееся непрерывно здание. Существовал только единственный способ проникнуть в центр Куньлуньских гор. В других направлениях и птице трудно перелететь, и обезьяне трудно вскарабкаться. Весь центр горного хребта Куньлунь окружен сильным магнитным полем. Любое коммуникационное оборудование, попадая в него, потрескивает или отказывает. И больше никаких вариантов. На склонах горы Куньлунь, в центре, вокруг пурпурного цвета кристалла, размером с человеческую голову, сидели 12 человеческих фигур, одетых в черные китайские халаты. Пурпурный кристалл то и дело искрился черной электрической дугой, которая передавалась на каменные столбы и по канавкам в них опускалась в землю. Это сверкание своим холодным пурпурным блеском озаряло внутреннюю часть помещения. Возможно, скоро наш план начнет осуществляться, боевые воины Китая слишком засиделись. Эти малые котята и щенки все делят кусок пирога. Грозовой кристалл почти исчерпан, а большой массив в Куньлуне не обладает силой грозового кристалла. «Начнем с Китая», – прозвучал старческий голос. Было непонятно, кто из 12 заговорил. Все 12 человек были закутаны в черные халаты, и их лица не были ясно видны. Черный халат в верхней части был покрыт таинственным золотым узором, похожим на граффити. Этот замысловатый узор создавал своеобразное ощущение таинственности. Давайте начнем. Это поименный список. Поскольку план уже начался, нет возможности отозвать силы, которые, по-видимому, очень нравятся этой земле, поэтому пусть остаются здесь. Прозвучал другой голос, звонкий, как у китайской иволги, как будто говорила девушка лет 28. Никто из младшего поколения не знал, кто эти 12 человек. Они даже не слышали слухов об этих 12 людях. 200 лет назад эти 12 человек прославились тем, что они некогда яростно напали на Сибирь, прошлись по южным провинциям Китая, убив 5 святых рыцарей Святейшего Престола, и подобных случаев не сосчитать. Врожденные мастера старшего поколения, возможно, слышали имена этих 12 человек, а среди живущих небесных мастеров не было никого, кто бы не знал. Эти 12 человек назывались 12 демонов Куньлунь. Причина, по которой их называли демонами, заключалась не в том, что тела 12 человек были демоническими, а в том, что разум и природные свойства этих 12 были очень переменчивы. В прошлом месяце они могли совершить великое преступление, а в следующем месяце – спасти тысячи людей. 12 человек не были в мире уже много лет. За последние 200 лет они появились только во время Второй мировой войны. И то это был всего лишь один день, а Соединенные Штаты видели это как уничтожение непобедимого мирового флота на треть. В то время только Соединенные Штаты обладали ядерным оружием, но это была самая мощная сила. Опираясь на ядерное оружие, можно было объединить весь мир под одной властью, но это было неожиданно подавлено небесными мастерами. Если бы Соединенные Штаты в то время осмелились угрожать всему миру ядерным оружием, тогда небесные мастера смогли бы привести в ужас Соединенные Штаты. С помощью небесных мастеров и их способности убивать обычных людей, это просто слишком легко. Хорошо, чтобы было понятно, я дам инструкции. Прозвучал еще один голос, непонятно, то ли мужской, то ли женский, после чего все успокоились. Свист. Что практиковали 12 мастеров, чтобы достигнуть такого положения? Перед лицом 12 мастеров я чувствую себя так же, как простой человек перед тигром, пробормотал про себя Люин. В течение долгого времени он стоял у входа в опустевший подвал. Люин был президентом отдела надзора и одним из учеников 12 демонов Куньлунь. В течение многих лет только Люин и другие 3 вице-президента достигли уровня небесного мастера. За все время учеников было около 100 человек, но на данный момент они почти все погибли и остались только Люин и еще 4 человека. Люин вышел из подвала и начал передавать приказы основным семьям. «Начинаем», – пробормотали Цинь Цзя и Цинь Жулун, посмотрев на новости. «Мы ждали этого дня 100 лет». Узнав новости, воскликнул старый лама на неизвестном холме в глубине Тибета. «Воистину, время больших перемен», – прозвучал старческий голос в Чжуннэнхэ, резиденция высшего государственного руководства КНР в Пекине. «Такой большой шаг невозможно преодолеть властью государства», – скрипя сердце, он это признавал. Эти старые монстры, которые прожили сотни лет, уходили. Никто не знал, насколько сумасшедшими будут эти старые монстры, прежде чем умрут. 30 лет назад один небесный мастер подошел к пределу своей жизни. Он не знал способа обрести более долгую жизнь. Ходили слухи, что тело фальшивого врожденного воина содержит кровь с врожденной ци, которой вполне достаточно, чтобы омолодить другого человека. Эти слухи не подтверждены, но для умирающего человека это соломинка, за которую он ухватился. Получив должность командующего, он привел в движение целую школу, безудержно он убивал людей в отдаленных районах, пролив море крови. Окончательный результат можно представить, все представители боевых искусств были уничтожены сверху донизу, никто не убежал, все преследовались до смерти. С течением времени продолжительность жизни этих небесных мастеров подошла к концу, и гробница первого императора Цинь стала их последним приютом. К этому все шло. Никто, ни одна сила не могла остановить гнев мировых небесных мастеров. Как говорится, познав утром истинный путь, к вечеру можешь умереть. Эта фраза передавалась из уст в уста и толковалась в течение тысяч лет. Только умирающий небесный мастер мог породить такие массовые кровавые убийства, не говоря уже о небесных мастерах всей Земли. По этой причине любой страна, узнав план, поддерживала его. Эти небесные мастера были порождением древней эпохи и несовместимы с современной цивилизацией. Тем не менее, сила каждого из них по-прежнему достаточно велика. Это не проблема. За последние несколько десятилетий не было никакого способа справиться с этими представителями боевых искусств, за исключением ядерного оружия. Глава 388. Режущая кромка. В древние времена небесный мастер мог дать отпор тысячной армии, и это был повелитель всех сторон. С появлением нового мира появилось колоссальное количество мощного оружия разрушения. В настоящее время есть слишком много современного оружия, которым при особых условиях, или в зависимости от местности, можно убить небесного мастера. Небесного мастера можно убить таким оружием, как ядерное. Таким обладают различные страны, но ядерное оружие не может быть легко использовано, поэтому государство не будет провоцировать небесных воинов без причины. Есть небесные мастера, любители поиграть могуществом и им нравится убивать. Хотя разве не так было и в древности? Если понаблюдать за тайнами небесных мастеров, это сплошной ужас. Это потому, что все крупные страны стремятся сохранить боевые искусства, которые исчезают, и делают все для их процветания. Не считая странной семьи полувампиров, полудемонов, которую следовало уничтожить, еще был ряд мелкие страны, из которых небесные мастера не хотели уходить. В маленькой стране статус небесного мастера был очень высоким, он соответствовал ядерному оружию общечеловеческого типа и служил для устрашения людей. В конце практики Бэй Фэн был похож на ледяную скульптуру, от которой исходил слабый аромат. «Бай Сян, давай подеремся». Бэй Фэн хотел попробовать и смотрел на Бай Сяна без добрых намерений. Бай Сян умом не блистал, но и глупым не был. Увидев, как заблестели глаза Бэй Фэна, он улыбнулся и сказал: «Босс, разве несколько лет назад я тебя не побил? Неужто ты такой злопамятный?» «Чушь, разве я такой человек?» — спросил Бэй Фэн с улыбкой на лице. «Верно», — без колебаний сказал Бай Сян. Он посмотрел на улыбающееся лицо Бэй Фэна, и чем больше он смотрел, тем больше паниковал. «Давай, давай, я обещаю не убивать тебя». Бэй Фэн провоцировал, но было ясно, что те два движения прошлой ночью испугали Бай Сяна, иначе он, конечно, не среагировал так быстро. «Как подавить свою силу до нормального позднего периода врожденности?» — спросил Бэй Фэн. «Ну, конечно, затея не для того, чтобы мстить за то, что было несколько лет назад. Я просто хочу, чтобы Бай Сян знал, на победителя всегда найдется победитель, и он должен ясно осознать свой уровень. Кстати, заодно потренировался бы в боевом мастерстве». «Да, верно, именно таким образом», — размышлял Бэй Фэн. Он понимающе посмотрел на лицо Бай Сяна и не знал, как поступить. «В самом деле, но это невозможно», — ответил с надеждой Бай Сян. Он понял, что время разговоров кончилось. «Ну, а я никогда не жалею об этом». Бэй Фэн, больше не раздумывая, побежал на противоположную сторону горы. Бай Сян рвался в бой, его огромное тело следовало за Бэй Фэном, и от ног Бай Сяна на поверхности земли оставались глубокие впадины, как от огромного доисторического зверя. В густой чаще, на противоположной стороне горы, внезапно появилось большое пустое место. Внутри него царил полный беспорядок, большое рухнувшее дерево, треснувший валун. На всей территории этого места явно наблюдался след от удара ладони. Бай Сян был огромен, и его движения были несколько неуклюжими, но перемещался он быстро и не отставал от Бэй Фэна. Два огромных импульса силы взмыли и столкнулись. Насекомые, змеи и крысы быстренько выбежали из-под обрушенных стволов деревьев и скрылись в окрестностях. Чувство опасности у этих животных было гораздо более сильно развито, чем у людей. Бай Сян был весьма самоуверенный и начал первым. Он сконденсировал за спиной длинный меч с золотистого цвета ручкой. Это выглядело так, словно драгоценный меч, обладающий сверхъестественными способностями, спустился с неба. У Бэй Фэна заблестели глаза. Он не думал, что у Бай Сяна есть такая усовершенствованная способность, как золотое тело Ганцзинь. По существу, золотое тело Ганцзинь используется, в основном, для защиты, однако он не ожидал, что эту способность можно использовать для мощной атаки. Дзинь. Бэй Фэн не отступил и использовал удар кулака в форме орла. Инь. По ушам ударил звук, подобный крику атакующего дикого орла. Крик орла был резким и победоносным. Само название «орел» означало «взлом неба». Появилась когтистая лапа, словно созданная из черного металла. Ее поверхность покрыта толстым слоем чешуи, острые когти заострены, а высокоскоростного турбулентного потока воздуха достаточно, чтобы резать сталь. Меч земли. Байсян не двинулся с места, но появившаяся пара мечей позади него демонстрировала его удивительный талант – резать. Прозвучал звук, подобный свисту рассекаемого мечом воздуха, или звуку разрываемой ткани. Скорость мечей была настолько высокой, что они незаметно для глаза мгновенно появились над когтистой лапой. Дзинь. Обе атаки представляли собой крайнюю степень силы, и столкнувшись друг с другом, застряли на месте. Ха! Небесный медведь! Ух ты! Обе атаки не уступали друг другу в течение определенного периода времени. Оказалось, что Бэйфэн в конце использовал форму орлиного кулака в божественной форме. Он не мог поверить своим глазам, удар орла сам трансформировался и овладел чистой яростью. Но все-таки Байсян уцелел в этом ожесточенном столкновении. Бэйфэн, не колеблясь, применил медвежий бокс. Появилась огромная 10-метровая пушистая лапа с длинной белоснежной шерстью, ее вид был настолько реальным, что было видно, как ветер шевелит шерстинки на ней. Только лишь сейчас было хорошо видно, насколько реально выглядела божественная форма медвежьей лапы. В лесу раздался яростный рев, из-за него бесчисленные кружащие в воздухе птицы чуть не попадали на землю. Рычание. Байсян был рядом со звуком, и естественно, неизбежно подвергся его воздействию. Этот рык словно звучал внутри головы Байсяна, и ему казалось, что от этого звука дрожат его уши. Удар земли, земля трескается. Почувствовав мощь этой серебристо-белой лапы, готовой нанести удар, Байсян принял оборонительную стойку. Он почувствовал угрозу и немедленно использовал всю свою силу. Медвежий бокс Бэйфэна был его самой ранней практикой. Удар кулака в форме медведя в божественной форме уже давно эволюционировал в соответствии с законами первого слоя метода неба и земли. Он объединил два в одно, но это было непростое сложение сил, как один плюс один. Можно сказать, что Бэйфэн создал общую силу. Байсян не сдавался, и хотя золотой меч за его спиной был сломан, меч земли встретил лапу медведя. Медведь – это символ силы. Даже без добавок энергии от других способностей, это высшие проявления мощи. Когда сила достигает определенного уровня, она достигает величины, о которой буддистское учение говорит, что она воплотила всю силу сущего. Конечно, Бэйфэн еще не достиг конечных пределов, но примененный им удар медведя по силе достиг уже середины уровня небесного мастера. Байсян тоже не выглядел слабым. Его тренированное тело и освоенная энергия ци и крови достигли уровня позднего периода врожденности, а его физическая сила, которую он приобрел в результате практик, превышала в два раза силу врожденного позднего периода. Кроме того, обладая золотым телом Бэнцзинь, он мог использовать его для атаки в бою. Золотистый цвет в одно мгновение обернул лапу медведя, а внутри начала нарастать энергия жизненных сил земли. Из земли выросли шипы, подобные росткам бамбука. Два вида сил, в корне отличных друг от друга, взорвались. Выделился большой поток энергии. Бум! Послышался раскатистый звук взрыва и образовалось маленькое грибовидное облако. Сильная ударная волна пронеслась во все стороны, сломав у корня небольшие деревья. Бэйфэн и Байсян отступили друг от друга. Между ними образовался овраг длиной в несколько десятков метров. В результате удара земля расступилась и образовался широкий, шириной 20-30 метров и глубиной 8 метров, провал. На дне его выступила родниковая вода, которая стала понемногу его заполнять. Оба получили равные доли от взрыва, но тем не менее на лице Бэйфэна играла странная усмешка. Внутри Байсяна что-то ёкнуло, у него возникло нехорошее предчувствие, он развернулся и убежал. Глава 389. Небесные крылья. С обратной стороны горного хребта Линшань время от времени доносился воющий звук, который вызывал у людей чувство страха. «Босс, что ты хочешь сделать?» У Байсяна было нехорошее предчувствие, и он торопливо убежал. «Все кончено, босс определенно хочет взять реванш». Байсян чувствовал, как икры его ног сводит судорога. Как только Бэйфэн ударит в полную силу, потребуется всего несколько ударов, чтобы сбить его с ног. «Ты наносишь слабый удар, потому что у тебя слабые мышцы». Бэйфэн ехидно захохотал и приблизился к Байсяну. Его лицо не предвещало ничего хорошего. «Я же сказал, что я не злопамятный, просто хочу побить тебя». Лицо Байсяна было полно горечи. Ни медля ни секунды, он развернулся и помчался, не оглядываясь. Бэй Фэн засмеялся, этот Бай Сян все-таки болван, его все-таки нужно, не мешкая, избить. У Бэй Фэна, как у небесного мастера, было достаточно ци и крови, чтобы использовать только силу врожденного воина позднего периода, при этом потребление энергии было ничтожно, то есть Бэй Фэн всегда мог поддерживать состояние активной атаки, в то время как Бай Сян не мог. Бай Сян развернулся и бешено помчался, не раздумывая, назад. Увидев, что расстояние между ним и Бэй Фэном сокращается, его простодушное лицо сверкнуло улыбкой. А во, он внезапно передумал, пятиуровневый дух Бэй Фэна позволял ему видеть на расстоянии до 100 метров. Действия Бай Сяна не ускользнули от его внимания. Небесный меч низвергается на землю. Меч земли потрясает. Бай Сян посмотрел на Бэй Фэна, который находился менее чем в 10 метрах от него. Одновременно с криком Бай Сяна, дюжина мечей, как сконденсированное облако, внезапно появилась над головой Бэй Фэна. Потрясающая резкость удара. Мечи в воздухе еще не закончили свое построение, как из лопнувшей поверхности земли вырвался острый меч и застыл. Он был массивный и тяжелый, как сама земля. Бэй Фэн, стоявший в середине 10-метрового круга, везде попадал под удар мечей. Бэй Фэн улыбнулся, последний прием Бай Сяна его приятно удивил. Обычные врожденные позднего периода 10 из 10 попали бы в эту ловушку и были бы уничтожены. Бэй Фэн, казалось, не замечал критический момент в столкновении. Он свободно ожидал атаки с двух сторон. «Крылья неба!» — крикнул Бэй Фэн, и у него за спиной возникла пара огромных крыльев. Крылья были черного цвета, их перья, казалось, были сделаны из прочного сплава и сверкали на солнце. Солнечные блики переливались и искрились холодным блеском. Черные крылья непрерывно колебались, оставляя на поверхности земли глубокие разрывы. Прежде чем его достали две атаки Бай Сяна, огромные крылья соединились, укутывая целиком всего Бэй Фэна. Дзинь, дзинь. Один за другим несокрушимые острые мечи ударились об крылья и вспыхнули, рассыпавшись пылающими искрами. Небесный меч, который был до этого исключительно чистым, теперь имел клинок с текущим муаровым узором. Небесный меч сломался, а его массивное острие больше не угрожало. Вжик. Меч земли скользнул по поверхности крыльев и издал пронзительный звук. Но он не смог пробить защиту Бэй Фэна и, скользнув вдоль крыльев, ушел в землю, оставив небольшую дырку в поверхности. Острый меч проткнул поверхность земли и исчез из виду. Но сила атаки была потрясающая. На поверхности земли вместе удара меча осталось лишь небольшое отверстие, из которого торчала рукоятка. А сам меч находился под землей, кто знает на какой глубине. Дзинь. Однако даже сама рукоятка меча, без лезвия, содержала в себе потрясающую силу. Рукоятка меча нанесла удар по крыльям и выбила большой клок перьев. Защита небесных крыльев очень хорошая, и если мне понадобится уйти в глухую защиту, я буду их применять для защиты своего тела. Защитная сила этих крыльев больше защиты моего тела, думал Бэй Фэн, наблюдая духовным взглядом свою оболочку. Она была похожа на черепаший панцирь. Этими свойствами крыльев он бесконечно восторгался. Оказывается, кулак орла мог быть использован как хитроумный трюк. Он мог служить как для сильной атаки, так и для непробиваемой обороны. Небесное лезвие раскалывает, закричал Бэй Фэн. Крылья Бэй Фэна внезапно встряхнулись, и от них пошла мощная волна энергии, в результате чего рукоять меча отлетела. Подобно падающей звезде, крылья неба превратились в два ножа и чрезвычайно быстро, практически мгновенно, врезались в меч. Дзинь. Во все стороны посыпались искры, и рукоятка острого меча рассыпалась после столкновения с небесными крыльями. Бах, не убивай, закричал Бай Сян. Через 10 минут он лежал на земле с опухшим лицом и весь в синяках. Он со скрытой обидой смотрел на Бэй Фэна, напоминая брошенного ребенка. «Не смотри на меня так, я не буду нести ответственность за все произошедшие». Бэй Фэн не выдержал выражения глаз двухметрового человека и тотчас подал руку для крепкого рукопожатия. «Бай Сян, хотя ты очень сильный, но это не предел. Это пустяшное достижение для твоего возраста. Мы, по сравнению со Вселенной, слишком маленькие», — медленно произнес Бэй Фэн и умолк. Он подумал о том мире, где природа пронизана несравненной сверхъестественной силой земли, где в большом количестве, словно пекинская капуста, росли редкостные цветы, и откуда бы человек ни приехал, он к своему совершеннолетию соответствовал уровню врожденного мастера. Лучшие из них к своему совершеннолетию были равны небесному уровню, а что уж говорить о тех, кто специально изучал боевые искусства. Их сила внушала ужас. Кстати говоря, у меня, кажется, там еще и жена имеется. Бэй Фэн погрузился в воспоминания. Бай Сян серьезно кивнул головой. Действительно, в этом случае его успех выглядел незначительным. Старик, когда Бай Сян уходил, сказал о том, что в последние тысячелетия Бай Сян был самым слабым учеником. В это время к вилле горы Линшань прибыл человек, с головы до пят закутанный в черный китайский халат. Его тело, как тень, мелькнуло в густых зарослях. Окрестности горы Линшань охраняли десятки элитных охранников, но они не заметили этого человека. Трехголовая собака втянула носом воздух, и ее острый нюх, который мог уловить запах на расстоянии более километра, тут же почуял запах незнакомого постороннего человека. Огромное тело собаки мгновенно исчезло, чтобы уже в следующее мгновение появиться перед врожденным воином в черном халате. Ее шесть глаз уставились на незваного гостя. Откуда взялся такой сильный демонический зверь на этой горе? Танься боялся пошевелиться, по его спине катился холодный пот, а в голове стучала мысль о том, что этот демон очень сильный. Хотя он достиг пика среднего периода врожденности, он чувствовал, что находится в критической ситуации и легко может умереть. «Глупая собака, хорош гавкать, ты не даешь людям спать», — прозвучал безжизненный голос. Появилась одетая в платье красного цвета женщина, недовольно прикрикнув на трехглавую собаку. «Девчонка, не кричи, если ты будешь кричать, эта собака, в которую невозможно поверить, тебя съест». Голос прозвучал непосредственно в сознании мистика один, и ее лицо застыло. Она услышала крутой настрой собаки и испугалась. Реальная сила собаки была намного выше, чем у мистика один, и она это понимала. Для того, чтобы остановить злодея, нужен другой злодей, еще более злодейский. Находясь под угрозой трехглавой собаки, мистик один не осмелилась больше что-нибудь говорить. Она боялась ее спровоцировать. Трехглавая собака воспитывалась Бэй Фэном, следуя за ним несколько лет. Ну, во всяком случае, пока она не может от него избавиться. Трехглавая собака терпела наказание только от него. «Ты кто?» Нутро мистика один пылало. С вечера она практиковала, и когда голос трехглавой собаки выдернул ее из сосредоточения, она не сразу могла понять, что за человек находился перед глазами собаки. Мистик один была озадачена. Если она не получит удовлетворительных объяснений, Мистик один была решительно настроена выпустить весь гнев на него. Глава 390. Туман. Танься вздохнул с облегчением. Он подумал, что трехглавая собака не настоящая, а значит, нечего бояться. Слишком уж мощная сила, даже больше, чем у врожденных воинов на пике, которых он видел раньше. Трехглавая собака негромко зарычала в тон шелестящей листве на деревьях по бокам дороги. Когда она увидела, что подошла мистик один, трехглавая собака грациозно шагнула и исчезла из поля зрения. Трехглавая собака по своей природе была очень высокомерная и с неохотой общалась со слабыми или чужими. Поскольку это человек, то пусть мистик один разбирается с ним. Мистик один смотрела на человека перед собой, ее глаза были похожи на глаза лисы, они мерцали холодным блеском. «Я от Министерства военного надзора, мне нужно передать конфиденциальное письмо старейшине Бэй Фэну». Жесты и поза Танься были очень почтительны, не говоря о том, что реальной силы самого Бэй Фэна достаточно, чтобы противостоять небесному мастеру. Присутствующий здесь демон в одиночку даст отпор многим. Разница между уровнями совершенствования врожденности проявлялась шаг за шагом. Разрыв между уровнями очень велик. Воины, которые могли перейти через высший уровень врожденного, все гении, чья способность намного превосходила обычных людей. «Ладно, иди за мной». Мистик один овладела собой, услышав цель прихода незнакомца. Она понимала важность послания, но не стремилась узнать его содержание. Танься честно следовал за мистиком один, а в голове его крутились испуганные мысли. Не стыдно служить небесному мастеру, когда в его окружении выдающиеся люди. Бэй Фэн и Бай Сян вернулись с обратной стороны горы и еще не успели войти во двор виллы, как лицо Бэй Фэна приобрело озадаченный вид. «Босс, этот человек говорит, что он из Министерства военного надзора. Он говорит, что принес конфиденциальное письмо», — почтительно сказала мистик один. «Ну хорошо, ты можешь идти», — сказал Бэй Фэн, не изменившись в лице. Едва он вошел на территорию виллы, он уже обнаружил, что на вилле присутствует чужой. «Приветствую старейшину Бэй Фэна. Это секретное письмо написал председатель и приказал мне отнести его вам». Танься не осмелился пренебречь уважительной формой обращения, несмотря на то, что его возраст был больше, чем у Бэйфэна, но для идущих по пути боевых искусств Бэйфэн стоял выше и в обращении к нему требовалось следовать правилам этикета. Ну, Бэйфэн был поражен. Этот план, охвативший весь мир, был разработан Министерством военного надзора. Сила председателя была чрезвычайно мощной, и вдруг от него человек приносит секретное письмо. Что это? Подчиненный просит разрешения уйти. Тань Ся еще раз совершил ритуальный поклон. Бэйфэн являлся почетным заместителем председателя Министерства надзора, поэтому поклон Тань Ся не выглядел неправильным. Вслед за этим Тань Ся покинул виллу. Так вот, в чем дело, неужели все уже началось? Но при таком преждевременном начале они не боятся, что эти люди скроются. Пробормотал Бэйфэн, ознакомившись с содержанием письма. Письмо в его руках задрожало и рассыпалось в порошок. «Байсян, есть работа!» Обратился Бэйфэн к Байсяну, когда вышел из виллы. В это время Байсян в изумлении смотрел на трехглавую собаку. «А, что это?» Байсян почесал затылок. Хотя он уже видел несколько раз трехглавую собаку, но так и не смог понять, как эти три головы выросли вместе. «Конечно, это уродливо!» Но ненасытная и черная дыра по-прежнему милашки. Вздохнул Байсян, а затем внимательно посмотрел на Бэйфэна. Трехглавая собака была в ярости. Эта карликовая дыня осмеливается сказать, что собака уродлива, она должна драться с ним сегодня. Ненасытная и черная дыра тоже подвывали, их назвали милашками прямо в присутствии нечего съесть. Это портило их имидж. Память у собак довольно крепкая, и если она была длительное время с человеком, то даже если она не видела его в течение нескольких лет, она сможет распознать его, когда они увидятся. В это время ненасытная и черная дыра не переставали подвывать, они подгоняли нечего съесть поторопиться с дракой и хорошенько проучить Байсяна. «Не шумите, отправляйтесь играть и грызть кости», — строго прикрикнул Бэйфэн, глядя на ненасытную и черную дыру. Выражение его лица не предвещало ничего хорошего. Ненасытная и черная дыра взяли под контроль тело и убежали. «Оказывается, я их понимаю», — кивнул головой Байсян с ледяным выражением лица. «Хорошо, я прикажу мистику один вызвать сюда остальных. Послезавтра они прибудут и останутся здесь». Бэйфэн кивнул головой и ушел. Байсян был мрачен и ничего не говорил. Старик уже давно сообщил Байсяну об этом плане. Байсян, естественно, понимал, какие великие фигуры задействованы в этой игре. Врожденные в этой игре, это простые шахматные фигуры, маленькие пешки. Божественные мастера были основными фигурами, но только небесные мастера являлись вершиной боевой мощи. Их использовали в своей игре все крупные государства. Тем не менее, количество небесных мастеров больше одного, но даже один способен опрокинуть шахматную доску. Все крупные державы закрывали на это глаза, изображая непричастность. Медленно прошли последние два дня, пока прибыли мистики в полном составе. Они не возражали, что Байсян будет их возглавлять. Бэйфэн вышел из транса и открыл глаза. «Все еще не получается», — вздохнул Бэйфэн. Он пытался медитировать, используя метод, который получил в подарок на горе Лунхушень, когда заключил союз. Этот метод был своеобразной духовной практикой, написанной вторым поколением высочайших наставников, и касался различных мистических способностей. Главный результат практики состоял в избавлении от внутреннего демона, в приведении к повиновению метущуюся душу, раздираемую сомнениями и противоречиями. Для Бэйфэна этот метод был сокровищем. В свободное время он внимательно и глубоко изучил эту практику. Метод практики делился на 4 уровня. Первый уровень был уровнем покоя. На этом уровне учится контролировать свое настроение, чувства и эмоции. Человек отрешается от окружающего. На втором уровне практикующий учится по своему желанию где угодно и когда угодно выходить в эфирное тело, при этом его мысли и идеи усиливались. На третьем уровне практикующий обучался трансу. Это поразительное высочайшее мастерство. В голове могли одновременно развиваться несколько мыслей, которые существовали за счет слабого потока вдохновения, интуитивного восприятия, наития. Четвертый уровень – это просветление. Дух этих практикующих подобен абсолютно чистому стеклу, он способен вмешиваться в реальность, это предельные границы концентрации мысли и наступает полная психическая стабильность и независимость от внутреннего источника зла. Бэйфэн давно уже достиг второго уровня. После получения метода на горе Лунхушень, Бэйфэну потребовался только 3 дня, чтобы выйти на второй уровень. И поскольку ранее был заложен хороший фундамент, он сразу достиг пика второго уровня. Но Бэйфэн обнаружил, что метод пока еще мало оказывал влияние на него. Источник зла время от времени выходил из подчинения и порождал вспышки. Несколько раз Бэйфэна охватывали кровожадные мысли, но он проявил изумительную твердость и, поедая мясо демонического осла, усмирил источник зла. И на кого я стану похож, после того как долгое время буду утихомиривать источник зла, настолько бешеный и свирепый. Для Бэйфэна это была уже какая-то головная боль. Последний раз, когда была вспышка источника зла, его спасло то, что он погрузился в мир грез, и если бы не имеющаяся удочка, то он мог бы умереть. Система, правильно ли я понимаю ситуацию, сложившуюся в настоящий момент, этот труп демона действительно готовится для меня, или имеется какой-то другой, скрытый смысл? Беззвучно задал мучающий его вопрос Бэйфэн. Его сильно волновала инициатива системы приготовить для него трансформированный труп демона. Мысли Бэйфэна непроизвольно направились в дурную сторону. Глава 391. Божественный план. На вилле Бэйфэн погрузился в молчание. С обновлением системы он обнаружил, что мудрость системы растет. С самого начала она не проявляла ни малейших чувств. Но теперь, похоже, она научилась думать. «Босс, все готово!» — раздался из-за двери голос Мистика 3. «Ну, пойдем!» Бэйфэн открыл дверь и вышел наружу. На центральной аллее уже ждали два вертолета. Мистики в полном составе стояли рядом с вертолетом, ожидая прибытия Бэйфэна. Внутри горного хребта, в самой сердцевине горы Линшень, была вырублена огромная подземная база. Ее патрулировали многочисленные вооруженные люди. Технический персонал в белом был занят работой. Никто достоверно не знал, как в Китае удалось втайне построить такую огромную подземную базу. И это результат 3 лет. В огромной гостиной находился старик, с крючковатым носом и грозным и внушительным видом. «Господин, мы столкнулись с трудностями, для их роста недостаточно энергии». С внутренним трепетом, осторожно сказал Эннис. Он работал здесь уже год и знал, насколько жесток старик. Говорят, что его предшественник теперь лежит в баке для питания. «Отведи меня, чтобы я мог увидеть ваши результаты». Этот Мара, судя по его тону речи, был очень недоволен. Два человека вошли в лабораторию, где стояло цилиндрическое устройство, наполненное какой-то бледно-зеленой жидкостью. Но в нем находилось не животное, а человек. Пройдя мимо усиленной охраны, двое вошли в лабораторию и встали перед высокопрочным стеклом, посмотреть, как проходит эксперимент. На металлическом сиденье отчаянно корчился китаец. Присутствующие здесь же, 7 или 8 человек, были одеты в белые комбинезоны и маски, так что были видны только глаза. Они манипулировали разнообразным лабораторным оборудованием. В это время острый наконечник иглы медленно приблизился к человеку, и в неизвестного была введена жидкость кроваво-красного цвета. Это из первого поколения. Пальцы Мара постукивали по столу, его голова даже не повернулась, когда он задал вопрос Эннису, который стоял рядом с ним. «Старший, этот из третьего поколения, но из-за отсутствия в достаточном количестве питательной жидкости, произошла скачкообразная мутация и образец не обладает разумом», — осторожно объяснял Эннис, опасаясь, что сам станет материалом для эксперимента. «Хе-хе, я вкладываю миллиарды долларов в год, а вы говорите мне, что не хватает питательной жидкости, чтобы поддерживать их эволюцию». Мара посмотрел на Энниса. «Господин, очень скоро мы сможем создать питательный раствор, который содержит достаточно энергии. Но дайте нам время», — поспешил заверить Эннис, внезапно изменившись в лице. Как бы ему ни было страшно, но ему пришлось это сказать и пообещать. Эннису казалось, что этот сумасшедший старик отправит его в лабораторию прямо сейчас. Пока эти два человека беседовали, в закрытой лаборатории стал виден результат опытов. Содержавшийся в стеклянной емкости питательный раствор был полностью введен человеку, и в нем произошли ужасные изменения. Кости скелета человека начали расти, и его тело увеличилось в 2 раза. Во рту выросли 4 острых зуба, а длинный язык, утыканный колючками, висел из его рта. Нижний конец позвоночника вытянулся, сформировав длинный хвост. Его глаза приобрели темно-красный цвет, а все его тело излучало жестокую, бесчеловечную атмосферу. Рычание. Хлоп. Раздался звук, который не был похож на человеческий, скорее он был похож на рычание животного. Сильная рука разбила специальное стекло, и большие стеклянные осколки упали на землю, издав хрустящий звук. Еще один провал. Мара покачал головой, повернулся и ушел, не желая на это смотреть. Сотрудники в белых комбинезонах были в полной растерянности, можно сказать, в панике. Они, естественно, понимали, что кому-то из них придется ответить за этот провал. Бывший человек, чье эволюционное развитие было оборвано, утратил разум, его волновали исключительно вопросы питания. Изо рта его катилась слюна, которая с громким звуком падала на пол. Взглянув на людей в белых комбинезонах, существо мгновенно бросилось к ним. Убить. Бах. Сила и скорость этого монстра намного превосходила обычных людей. Десяток метров, разделявший людей и существо, оно преодолело за одно мгновение. Стоявший в углу белокурый человек исчез, а в следующий момент появился перед монстром, и череп монстра вдруг разлетелся от его удара. Мусор. Белокурый мужчина покачал головой, повернулся и ушел. Остальная часть присутствующих откровенно боялась. Многие из них принимали участие в проекте недобровольно, их привлекли к проекту угрозами, которые это уже по счету. Хриплым голосом спросил мужчина, снимая с себя маску, закрывающую нос и рот. В его словах не было ни капли сожаления. Да кто его знает, может трехтысячный, а может пятитысячный. Никто из присутствующих не переживал, их не затронула эта сцена. Они видели уже слишком много. Неужели так сложно достичь нового человеческого вида? Мара вздохнул. Некоторые люди в начале своей жизни не отличаются от остальных, но по мере взросления у них пробуждаются разные суперспособности, или управление огнем, или телекинез. Количество таких людей очень невелико, один из миллиона. Поэтому он собрал эту группу людей, сформировав огромную организацию, чтобы создать нового человека. Мара хотел сделать то, что позволит извлечь генетическую цепь из этих новых человеческих тел и ввести ее в организм обычных людей, чтобы обычные люди эволюционировали. Результатами этого опыта будут пользоваться немногие, ведь критерий отбора очень суров. Энергия, которая была необходима для развития, огромна. Являясь финансовым магнатом в Европе, он привлек для этого все имеющиеся возможности, но в результате было получено только 5 модифицированных людей. Это будет чудо. Если мой проект будет успешным, то даже один новый человек изменит весь мир. Глаза Мара вспыхнули от сильных амбиций. Но когда он вспомнил об огромном количестве энергии, необходимой для эволюции, его рот скривился. Если ему не удастся решить проблему энергии, его проект, который задуман для исправления божественного замысла, никогда не будет успешным. Для продолжения мне придется покинуть это место, мы и так слишком надолго задержались здесь. Может быть, китайцы уже идут по нашим следам. При снижении питания, те подопытные, которые мутировали, теряли рассудок и превращались в монстров, способных только разрушать. В это время в аэропорт Линшэнь высадился Бэй Фэн со своей группой. Всей компанией они отправились в горные глубины. Глава 392. Это другой человек. Линшэнь являлась местом сбора нескольких известных кланов, а также славилась своей нищетой. Гора уходила в заоблачную высь, так что было непонятно, гора ли это или облако в небе. Скорость группы людей Бэй Фэна была невероятной, они шли, как по плоской поверхности земли, напрямик через бесконечно тянущиеся горы, разного рода неприступные утесы и крутые обрывы. «Как далеко до цели?» — сухо спросил Бэй Фэн, и его спутники словно в ледяную стужу попали. «Босс находится в 100 милях от места назначения, а расстояние по прямой меньше 40 миль», — ответил Мистик 3, достав прибор и взглянув на шкалу. «Ну, обращайте внимание на окрестности, будьте осторожны, чтобы не умереть здесь», — кивнул Бэй Фэн. «На этот раз они совместно должны уничтожить эту подземную базу. Что касается источника информации, то сведения были переданы из Кунлуня. Эта подземная база была хорошо скрыта. Кунлунь выяснил местоположение этой базы месяц назад. Бэй Фэн, человек ответственный, он получил задание стереть с лица земли эту базу. С противоположной стороны в направлении базы мчались более десятка воинов. Тай Юнь, ты уверен, что не ошибся с направлением? Ошибки быть не может. Я уже был в этом месте с одним человеком, это уже недалеко, впереди», — сообщил молодой человек из команды. «Странно, на таком близком расстоянии детекторы вообще не реагируют. Как они это сделали, ведь это самый продвинутый детектор?» Командир отряда был сбит с толку. Наблюдая неподвижно застывшую стрелку прибора, он не мог поверить в то, что видел. Это был самый современный детектор в настоящее время. Он не мог не обнаружить большую площадь металла в радиусе 50 миль, Это абсолютно невозможно, разве что предмет обнаружения находился на несколько сотен километров в глубину. Очевидно, что база, построенная в горах, могла быть защищена от обнаружения, но это невероятно. Ха-ха, у меня есть подозрение, что на этот раз мы поймали большую рыбку. Это работает всего лишь технология предотвращения обнаружения, а эта технология совсем не то, что может иметь обычная организация. Хуюэ заулыбался, он уже не беспокоился. Группа состояла из темных бойцов, а их командир был сильным мастером. Сможем ли мы осилить эту организацию? Я считаю, что раз уж мы по-прежнему напрямую подчиняемся Министерству военного надзора, у которого много героических дел за спиной, то нам не стоит идти убивать, и я не вижу причин поступить иначе. С некоторой озабоченностью сказал другой человек: «Вы не забыли, где мы? Это Китай, где контроль за оружием самый строгий в мире. Все эти люди, самые большие, владеют огнестрельным оружием». 30-летняя женщина не успокаивалась. Если в других странах частные лица могли иметь мощное огнестрельное оружие, то в Китае это невозможно. Для самого худшего случая вам не понадобится ракетная установка. Все-таки нужно быть осторожными, хотя мы и обладаем огнестрельным оружием, которое способно убить мастера. Однако, говоря по существу, мы обычные смертные люди, и если по нам точно ударить, то мы тоже можем умереть, сказал командир отряда. Остальные молчали, быстро перемещаясь по лесу. Бац! Иностранец в камуфляжной форме, прятавшийся в кроне дерева, упал вниз со свернутой шеей. Хуюэ, это который по счету. Другой член команды вышел из-за скалы, держа в руке кинжал, с которого капала кровь. Кто знает, этот мусор неохота пересчитывать, эти намного хуже, чем люди, с которыми мы сталкивались, когда были наемниками. Хуюэ было все равно, он повернулся и продолжил идти сквозь лесные заросли. Через полчаса территория была зачищена группой Хуюэ. Они больше не скрывались и собрались все вместе под горой. Мара выглядел мрачным, глядя на экран монитора. Он сделал провокативный жест рукой. «Бет, отправляйся, и пусть эти глупые люди заплатят, схвати их живыми и спроси, кто их прислал». «Ясно», — раздался хриплый голос, но в комнате был только Мара, а голос шел откуда-то спереди Мара. Перед Мара промелькнула рябь, было похоже, что нечто было перед ним. «Кажется, это место уже небезопасно. Если его нашли один раз, то найдут и во второй». Мара вздохнул, он выглядел мрачным, так как его план был еще не выполнен. Их бы обнаружили рано или поздно, это все было вопросом времени. Для осуществления этого проекта в качестве подопытного материала требовалось большое количество людей. Поэтому много людей пропало без вести, и пусть это были бомжи или одиночки из отдаленных деревень, случаи их исчезновения, в конце концов, могли заметить. «Я уже решил переехать, и удивляюсь, что вы, ребята, легко отделались». Мара готовил путь отступления сразу же после создания этой базы. Если бы не особые способности Лина, эта база была бы уже давно обнаружена. Хуюэ с остальной группой были в затруднительном положении, они в растерянности смотрели на большие металлические ворота, скрытые среди скал. Как им преодолеть эти ворота, если они не обладают мощным огнестрельным оружием? Перед этими воротами Хуюэ со всей группой был беспомощен. Щелк. Послышался щелчок открываемого замкой, толстая металлическая дверь медленно открылась. Увидев это, все быстро спрятались по бокам двери. Что происходит? Это ловушка? По лицу Тао Юня было видно, что он в недоумении. Он считал, что после того, как удастся открыть ворота, их встретит интенсивный огонь. Однако ворота раскрылись, а за ними не было ни души. Шлеп. Послышались три негромких звука, и вслед за тем в воздухе повис запах крови. Что-то не то. Выражение лица Чжэн Цзюня внезапно изменилось. Он ощутил запах крови, но не мог понять, откуда он идет. Его одолели нехорошие предчувствия. «Оно приближается ко мне». Оставшиеся люди не понимали, зачем Чжэн Цзюнь приказал им собраться в кучу, но поскольку в течение длительного времени они привыкли доверять приказам командира, они собрались вокруг него. Чжэн Цзюнь сосредоточенно ожидал. Его взгляд был обращен на стоящих около него людей. Его охватила ярость, исчезли два человека. «Командир, кто-то тихо убил Чжань Фаня и Лин Фэя». После того, как все собрались возле Чжэн Цзюня и увидели его серьезное лицо, они тут же обнаружили отсутствие двоих. Все поняли, что произошло. «Ша-ша-ша!» Послышался шелестящий звук, и Чжэн Цзюнь с недоверием посмотрел на кончик ножа, который торчал у него из груди чуть выше сердца. «Чэнь Цэ, ты с ума сошел?» Остальные с недоверием смотрели на Чэнь Цэ, который стоял за Чжэн Цзюнем, и не могли понять, зачем он сделал это. «Быстрее отойдите, он не Чэнь Цэ, Чэнь Цэ мертв». Чжэн Цзюнь напрягся, он чувствовал, как быстро уходит его жизнь, собрал все силы и бросился на человека, стоявшего у него за спиной. Глава 393. Негодяй. Чжэн Цзюнь изо всех сил ударил назад. В этот удар ушла вся его энергия. Хлоп. Тело Чжэн Цзюня мгновенно напряглось и согнулось в дугу, как лук, а затем его позвоночник выгнулся обратно, как большой дракон, когда он высоко вздымается, но в конце движения его физически тяжелое тело просто упало на землю. За его спиной было пусто, убийца исчез бесследно. Ха-ха-ха, забава только началась. Бай Сы был опьянен своими способностями. Первоначально Бай Сы был просто уличным гангстером. После того, как он попал к Мара, тот наделил его такими мощными способностями. У Бай Сы пробудились два вида способностей. Первое – это умение скрываться, становиться невидимкой. Второе – трансформация. Эти две способности хорошо взаимодействовали совместно, делая Бай Сы первоклассным убийцей. С физической стороны, Бай Сы был сродни темным бойцам, но с этими двумя способностями, Бай Сы чувствовал себя, как рыба в воде, он мог убить даже мастера. Черт, надо убить его и отомстить за командира. Глаза Ху Юэ покраснели, прежде, все люди из отряда были приняты Чжэн Цзюнем на воспитание или спасены. Для них Чжэн Цзюнь был как наставник, как отец. Убить его, взревел Тао Юнь, его мышцы вздулись, а внутренняя сила была доведена до предела. Ага, сейчас, какие наивные. Бай Сы захихикал. Такой сильный противник, и не может найти своего врага, можно сказать, что в силу своих способностей, он был непобедим. Будьте осторожны. Остальные люди, на глазах у которых исчез появившийся убийца, поспешили к закричавшему Тао Юню. Бах, бах. Ху Юэ сделал несколько выстрелов по месту, откуда исчез Бай Сы, но это не сработало. Сила Тао Юня выросла до уровня несущейся лошади. Под его ногами на поверхности земли образовывались вмятины. Послышался звук рвущейся ткани. С негромким звуком, внешний вид Тао Юня до такой степени изменился, что мог свести с ума. Его тело упало, разрезанное надвое. Поверхность земли мгновенно окрасилась большой массой крови. За Тао Юня, отправляйся в ад. Несколько человек, хотя и были поражены произошедшим, открыли сумасшедший огонь, но бесшумный убийца не отозвался.